Глава вторая. Неожиданное нападение. Через полчаса тоннель снова стал расширяться. Александр достал карту. Так, похоже, мы уже вот-вот должны выйти к Днепру. Мы прошли пересечение Серова и Ленинградской, ну, то есть Стародворянской. Как там раньше Серова называлось? Ага, Клубная. Вот здесь пересечение коллектора истоков с кирпичного завода, которые выходят через Рыбаковскую балку в Ливневку, идут прямо в Днепр. Именно здесь надо искать. На месте нынешнего оперного театра раньше была церковь. Вернее, раньше был Яковлевский сквер, а уже за ним церковь. Так вот, именно за церковью и был вход в коллектор. Нам надо пройти 100 метров вперед, и слева будет небольшой проход, который вел прямо под эту церковь. Все, пошли. Сергей молча взял у брата фонарик и пошел вперед. Тоннель заметно расширился, и стало вроде бы даже как-то светлее. Уровень сточных вод понизился и доходил до колен. Идти стало легче. Самое интересное, Саша не мог долго молчать, когда я наводил справки у строителей, то они мне сказали, что о безопасности старого коллектора не стоит беспокоиться. В историческом музее об этом подземном тоннеле знают. Говорят, что построили его 125 лет назад, еще во времена губернатора Андрея Фабра, и его общая длина составляла 10 километров. «Мы с тобой уже километров 20 намотали», — огрызнулся Сергей. «Давай, Саня, поменьше болтать, и так дышать нечем. Я уже жалею, что противогазы не надели». «Ой-ой, какая ты неженка! Что, задыхаешься?» — подколол Саша брата. «Да нет, в противогазе ты бы не болтал, а то у меня от твоих рассуждений уже уши опухли», — улыбнулся Сергей. Александр рассмеялся. «Все, молчу-молчу». Через 10 минут Саша нарушил свое обещание. «Так, стоп. Судя по карте, здесь где-то должен быть проход. Слева надо смотреть». Сергей стал светить фонариком, однако в темноте сложно было что-то разглядеть. Братья начали медленно продвигаться по левой стенке тоннеля, пытаясь, если не разглядеть, то хотя бы нащупать проход. «Есть!» — внезапно вскрикнул Саша. «Вот проход! Только здесь почему-то какие-то доски». Сергей подошел к брату. Действительно, слева в стене было ответвление. Но оно было буквально забито старыми досками, ветками деревьев и разным мусором. «У меня такое впечатление, что этот ход был когда-то заделан, а потом уже забился мусором». Сергей устало оперся на какое-то бревно, выступавшее из завала. «Ну, наверное, этот ход забросили тогда, когда на месте сквера построили оперный театр. В Ливневку скинули весь строительный мусор. Короче, забили коллектор напрочь. А потом новую систему стоков проложили, и старый коллектор стал ненужным. Так мы в жизни тут не пройдем. Этот завал строительная бригада неделю будет разбирать, и техника нужна. Мы здесь с тобой вдвоем ничего не сможем сделать». Сергей огорченно сплюнул. «Стоило по коллектору столько брести, могли бы просто пройти на место бывшей церкви. Результат был бы тот же». «Нет, братик, не тот же. Где находилась бывшая церковь, мы знаем плюс-минус лапоть. Зато точно знаем, что под церковью проходил коллектор, и именно туда спускались люди Семена Каретникова. То есть место указано точно — коллектор под церковью. И мы как раз в этом самом месте. Нам осталось пройти метров 50. И что там? А там как раз и будет схрон. Ну, под церковью. Сверху мы его никогда бы не нашли. Скорее всего, там даже нет входа в старую Ливневку. А снизу мы точно выйдем к тому месту». «Как мы выйдем?» Сергей устало посмотрел на брата, направив ему луч фонарика прямо в лицо. «Ты видел, какой тут завал? Как мы его разгребем?» Саша мягко взял брата за руку и перевел свет его фонаря на его же рюкзак. «Эх ты, практик! По раскопам он лазил. А гранаты я для чего попросил тебя взять?» Сергей удивленно хмыкнул. «Вот оно что. Я-то думал, ты гранаты сказал взять для того, чтобы схрон подорвать, если махновцы замуровали клад». Саша засмеялся. «Ну, для этого тоже. Как там в мультике про кругосветное путешествие было? Мудрым пользуйся девизом, будь готов к любым сюрпризам». Вот как раз такой сюрприз. «Так, «Доставай гранаты, только лимонки не трогай. Бери РГшки и немецкие колотушки». «Как, эхо войны не подведет? А то, как в фильме «Брат», через раз...» Сергей, доставая из рюкзака гранаты и складывая их на выступ в бетонной стене, переложил фонарик в другую руку и посветил себе на лицо. «Не боись, братан, лично все проверял. Ну, не эти, конечно, а ту партию. На полигон даже специально ездил войсковое. Заодно и пострелял». «Тебе бы только пострелять, фанатик», — засмеялся Саша. «Кто бы говорил, вон ты свои ножи тоже кидаешь постоянно, а зачем? Нож против пистолета не пляшет, а в ближнем бою и времени не будет его бросить. Ты давай закладку делай, стрелок». Саша взял фонарик у брата и стал обоями светить на место подготовки взрыва. «Пистолет не всегда под рукой, опять же. А если патроны кончились? А пара ножей всегда при мне, и спрятать легко, и воспользоваться можно быстро. Ладно, ладно, не буду я снова с тобой спорить. Надоело. Так, все, давай подумаем, как подрывать будем». «Здесь тоннель. Во-первых, нас взрывной волной может запросто достать. Во-вторых, наверху услышат». «Не услышат. Я специально подобрал день выхода. Там сейчас наверху как раз идет ремонт улицы. И асфальт старый снимают, и деревья пилят. Короче, шумят, мама, не горюй. Гранаты — это тебе не аммонит. А для этих деревяшек...» — Саша пренебрежительно махнул рукой в сторону завала. «Нашей карманной артиллерии хватит с головой. И как раз хорошо, что есть зазор. Мы гранаты положим вглубь завала, а сами пройдем дальше. Так что все осколки и взрывная волна пойдут по прямой в противоположную стену. Гранаты располагай ручками назад. Так что основная волна пойдет именно вперед. Ну и в стороны, конечно. Но мусор раскидает, а дальше мы уж сами». «В принципе, грамотно». Сергей бережно укладывал гранаты вглубь завала из досок. «Тогда давай так. Я репшнуром кольца вот с этой связки двух РГшек дерну, а колотушки сдетонируют. Разлет осколков примерно 25 метров, так что отойдем 40 метров. Как раз я взял 40-ку шнура. Звук будет не сильным. Так, хлопок. Это же старая граната, РГ-42. РГД-5 шумит больше, но их сложнее достать. Эти консервные банки я у прапора одного выменял». «А немецкие у кого дернул?» — спросил Саша. — «Не дернул, а честно выиграл в карты», — хохотнул Сергей. — «У копателей выиграл. У кого же еще? Так что все нормально. Ладно, давай, отходим. Не забудь в уши вставить беруши». Саша вставил ватные тампоны себе в уши, помог это сделать Сергею. Затем взял свой рюкзак и рюкзак брата и пошел вперед по направлению к Днепру, освещая одним фонариком себе путь, а другим подсвечивая дорогу своему брату. За ним, пятясь и разматывая реп-шнур, шел Сергей. Когда шнур закончился, он скомандовал: «Стоп! Нормальная дистанция. Подрываем!» Он резко дернул шнур и присел. То же самое сделал и Саша. Взрыв прозвучал довольно громко. Все же это был тоннель, замкнутое пространство. Непонятно откуда, вдруг вместе с дымом из бокового тоннеля взметнулась туча пыли. На месте взрыва моментально выросло дымное облако. «Забыл, что в тоннеле звук громче, по ушам врезало!» — выругался Сергей. «Да, на полигоне намного тише было», — тут же отозвался Саша. «Кстати, ты не почувствовал?» «Мне показалось, что детонация какая-то странная была. Не один взрыв, а как бы три, один за другим». Вначале тюкнуло негромко, такой как бы щелчок, как кнутом, а потом уже были второй и третий. «Да, я обратил внимание, но думал, что от РГшек немецкие колотушки бахнули. Ладно, пошли посмотрим, что там». Сергей хотел было пойти обратно, но брат его остановил. «Нет, давай постоим, облако это уйдет, тогда пойдем. Вдруг там не все рванули». Саша всегда отличался рассудительностью и никогда не спешил. Братья постояли еще 5 минут, дым постепенно рассеялся, и они вернулись к месту завала. Однако, когда они подошли ближе, их глазам открылась странная картина. Никакого завала не было. Перед ними был открытый тоннель, в который легко и свободно мог зайти человек, даже не наклоняясь. Высота прохода была около 2 метров. «Ну дела! Я знал, что РГшки наши мощные, но чтобы вот так? Сергей в недоумении опустил капюшон УЗК и почесал рукой лоб. Смотри, Саня, никаких следов не осталось. Ни от гранат, ни от завала. Не может такого быть. Ты прав. Что-то ведь должно было остаться. Саша прошел немного вперед, осмотрелся. Тоннель был пуст. Мало того, куда-то ушла вода, которая еще 5 минут назад доходила братьям до колен. Сейчас высота подземных стоков еле покрывала ступни ног. Все это было в высшей степени странно. Ладно, потом подумаем про все эти странности. А пока пошли по тоннелю. Через 50 метров как раз должно быть то место, о котором я тебе говорил. Саша протянул один рюкзак брату и зашагал вперед по боковому проходу. Действительно, вскоре впереди забрезжил какой-то свет. Но удивительное дело, с каждым шагом в тоннеле было все светлее, и он как бы становился более наклонным. В то же время откуда-то сверху доносился какой-то шум. Это был не шум строительных работ, не шум проезжающего транспорта, нет. Это был совсем другой шум. Какие-то сухие щелчки и отдаленный грохот, напоминавший гром. «Странно, синоптики не обещали дождь, а как по мне, так гроза наверху начинается», — пробормотал Саша, ускоряя шаг. И вдруг впереди они заметили несколько человек, которые копошились в тоннеле. Один из них поднял голову и увидел приближающихся Сергея и Сашу. Он вскочил и внезапно протянул руку в их направлении, что-то выкрикивая. Группа людей вмиг разлетелась в стороны, как стая ворон. А рука незнакомца дернулась, и рядом с Сашей что-то щелкнуло. «Назад! Они стреляют!» Скорее понял Саша слова своего брата, который, оттолкнув его в сторону, что-то бросил в направлении незнакомцев. Сергей, сделав бросок, упал, увлекая брата за собой прямо в воду. Их защитные костюмы не позволили им промокнуть, но все же было неприятно. Грязная жижа плюхнула братьям в лицо. В этот момент впереди мелькнула вспышка и раздался взрыв. Серега кинул гранату. Запоздало подумал Саша. По тоннелю пронесся вихрь, брызнули осколки. Сергей резко подорвался, таща брата за собой. Однако Саша уже справился с ситуацией и самостоятельно рванулся вперед. Какие-то 30 метров братья одолели буквально за 10 секунд. Их глазам предстала печальная картина. На камнях, которыми было вымощено дно тоннеля, валялись 3 человека. Один явно был мертв, его поза с неестественно вывернутой рукой и развороченным животом говорила сама за себя. 2 других были живы, но получили свою порцию осколков. Один лежал без движения и только тихонько стонал. Второй пытался подняться, однако у него не получалось, правая нога, похоже, была раздроблена. «Серега, ты что? Это же криминал! Нас посадят, и отец не спасет! Ты же в них гранату бросил!» — заорал Саша. Только теперь он понял, почему так плохо слышит и стоны, и до этого взрыв. В ушах у него до сих пор стояли ватные беруши. Саша трясущимися руками стал выковыривать затычки из ушей. И вдруг он понял, что Сергей уже несколько секунд ему что-то орет прямо в ухо. «Стреляли! Понимаешь, они стреляли в тебя! Какой нахрен криминал? Ты на их одежду посмотри!» Сергей бросился переворачивать тело убитого гражданина. Только сейчас Саша заметил, что одеты были незнакомцы более чем странно. Гимнастерки, шинели, какие-то кожушки. А самое главное, на одном красовалась совершенно нелепая казацкая папаха. И еще рядом с ними лежало настоящее оружие — винтовки, сабли, револьвер. Видимо, именно из этого револьвера стрелял в него один из этих граждан. «Саня, очнись! Тебя что, контузило? Я как увидел, что этот...» Он махнул рукой в сторону мертвеца. «В тебя целится! Сразу схватил эвку! Кольцо дернул и бросил! И, видимо, прямо в него попал!» «Вот он и дернулся, промазал. Он бы тебя тут запросто положил, понимаешь?» Сергей продолжал орать, видимо, все еще не переключившись после короткого боя. Саша жестом показал брату замолчать, потом вытащил из его ушей беруши, выбросил их в сторону и спокойно сказал. «Серега, спасибо тебе, конечно, спас. Но при чем тут их одежда? Ты думаешь, в суде можно будет списать на это как на смягчающие обстоятельства?» Типа меня взбесила их одежда, и я бросил в них гранату. Кстати, за незаконное хранение еще срок впаяют». Сергей недоуменно посмотрел на Сашу, потом вдруг засмеялся. «Да, братан, остроумно. Только не будет суда, как мне кажется. Если, конечно, это не какие-то там ролевики и реконструкторы. Хотя чего им здесь, в центре Днепропетровска, делать? Это, Саня, махновцы. Те самые, настоящие, понимаешь? Вот этот», — он показал на мертвого. «И есть Семен Каретников. Я его хорошо запомнил по архивным фото. Так что каким-то образом мы с тобой попали в прошлое. В тот самый момент, когда они прятали казну атамана Григорьева. А вот, кстати, и она». И Сергей указал ногой на какой-то небольшой сундучок. Крышка его была открыта, а вокруг на булыжниках валялись монеты, бусы и прочие безделушки. «Ни***я себе!» — только и смог сказать Саша.